дважды баран Советского Союза, приехал домой к своей возлюбленной, было уже поздно. Распустив пышные волосы, в трусах и слезах, юная негодяйка сидела возле пустых сумок, как васнецовская Аленушка возле пруда. Подавленный Либерман выслушал гневный монолог о подлецах и негодяях, тиранящих невинную деву, а заодно и нанесенном физическом и моральном ущербе. Она, конечно, примет от него компенсацию, но с этого момента они чужие люди. В конце концов, все смирились с финансовыми потерями, лишь бы никогда уже не видеть ее противную морду. Тем не менее, неукротимый Светкин дух продолжал еще некоторое время преследовать Леву и его друзей. Загадочным образом узнавая о событиях, происходящих в церкви, крестины, венчания, отпевания, она, бледная, суровая, как Немезида, появлялась там без всякого приглашения, точно рассчитав, что из церкви-то ее никто не выгонит. Не обращая внимания на сверкающие взгляды и вооружившись парой свечей, Лунина демонстративно шевелила губами и широко крестилась, отбивала такие низкие яростные поклоны, что богомольные старушки, боязливо озираясь, пробирались на всякий случай поближе к батюшке. По окончании церемонии Светка, скорбно поджав губы, подходила к своим бывшим знакомым и со словами «Бог вам судья» требовала вернуть все свои фотографии. Бывшие знакомые реагировали на новую причуду по-разному, но фотографии все же, от греха подальше, спешили отдать. Правда, на всякий случай выносили их на улицу, стараясь не пускать Лунину даже в подъезд. К счастью, подобные события происходили не так часто, и постепенно она совсем исчезла из виду. В последний раз Даша встретилась с ней случайно, в ресторане, где знакомила трех своих старых друзей с будущим мужем. Светка сидела с подружкой за столиком в самом центре зала. На двоих у них было 4 тоскующих глаза, 2 чашки кофе и 1 пустой кошелек. Даша постеснялась спросить, чем она сейчас занимается. На этом они и расстались. Забытые чувства мгновенно воскресли, как только молодая женщина поняла, кто звонит. «Тебя хотят убить?» — хмыкнула она, не поверив ни единому слову. «Странно, но меня это почему-то не удивляет. Может, тебе лучше расслабиться и покориться судьбе? Хоть этим ты принесешь пользу окружающим». «Какая же ты жестокая!» — со слезами в голосе прошептала Лунина. «Я собрала все, что было под рукой, и первым поездом приехала сюда. Никого здесь не знаю, ничего не понимаю. Неужели ты не можешь помочь своей соотечественнице? Я ведь прошу всего лишь помочь устроиться в гостиницу». И заплакала. У Даши возникло сразу несколько вопросов. Чьи вещи у Светки оказались под рукой в момент поспешных сборов? Не за это ли ее хотят убить, и почему она приехала именно сюда, где никого не знает и ничего не понимает? Но, услышав в трубке очередной всхлип, плюнула и недовольно пробурчала: «Иди сейчас к первой кассе и жди, через полчаса приеду». Мрачно бормоча под нос «Ох и добрая, я добрая», молодая женщина выложила из кошелька деньги, оставив лишь немного мелочи. Вынула из сумки документы, ключи от машины и положила их на столик. «Поеду лучше на метро, береженого Бог бережет».